свиты и охраны царь удалился, а Горчаков испытал слабость в коленях. Но распускаться нельзя, прямо с вокзала надо ехать в Совет Министров. Там он сказал, что экономику империи можно выправить добычей нефти на Кавказе и угля в Донецком бассейне. Ему не поверили. Вечером у него был в гостях мудрый армянский католикос, недавно вернувшийся из турецкого Вана. В беседе за бутылкой вина они провели время до полуночи, разговаривая по-гречески, по-итальянски и на древней латыни. Проводив гостя, канцлер с помощью Якова устроился в постели, в стакан с водой опустил искусственную челюсть работы славного парижского дантиста Дезрабода. «Шеновья вернулись?» — спросил без зуба Шамка. «Да где уж там, гуляют». Утром в министерстве его поджидал Неппер. «Да», — говорил Горчаков, — «мы обещали Англии не ходить в Бухару и Хиву, но жители Бухары и Хивы не обещали, что перестанут ходить к нам с жалобами на своих ханов». «Ваш ответ», — иронизировал Неппер, — «напомнил мне ответ дамы, нарушившей любовную клятву. Да, я клялась любить его до гроба, но ведь я не клялась сдержать свою клятву». Однако депутации угнетенных племен из ханства среднеазиатских сатрапий — это не сладкий мой вымысел. Они идут к нам, взывая восприятие российского подданства. При этом, дабы излишне не раздражать Англию, Горчаков благоразумно умолчал о тайной миссии из далекой Индии, которая просила народ России избавить их от колониального гнета. Если бы англичане были уверены в прочности своего положения в Дели, они не тряслись бы над барханами Средней Азии, как нищие над писаной торбой. Теперь Лондон выдвигал идею о разграничении сфер влияния в Средней Азии. «На сегодня, пожалуй, закончим», — сказал Горчаков Неппиру. «Мы согласны считать Афганистан буфером между нами, при условии, что вы гарантируете нам его независимость и не станете расширять владения афганского эмира за счет Бухары и Коканда во вред чисто российским интересам». С докладом канцлер отбыл во дворец, где император оставил его обедать в кругу семьи. За столом царь неожиданно спросил, что он думает об Игнатьеве. «Ага, стало быть, подыскивают мне замену. Игнатьев очень умен, но поздравляю того, кто ему доверится», — ответил Горчаков с хитростью старого дипломата. Императрица Мария вдруг вставила шпильку. «Иметь Бисмарка — какое счастье для немцев! За этим стояло у нас Бисмарка нет». Острый кончик тугого воротничка врезался князю в щеку, но он не замечал боли. «Ваше Величество! Я не поручусь за немцев, но смею полагать, что русскому народу бисмарки пока не требуются. Дайте поесть спокойно», — вмешался царь. «Первая атака отбита, надо ожидать второй». Великосветский Петербург наполняли слухи по поводу блондинки. Блондинка — это Надин, которую с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Горчаков вступил в кризис старческий. «Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса». В осеннем парке Павловска канцлер встретил Тютчева. Два дипломата бродили среди прудов, засыпающих в умиротворенном покое. Разговор как-то не вязался. «Неужели нет новостей?» — спросил Тютчев. «Последняя из них такова. Я не сразу сообразил, что к моей увядающей мужской оболочке Надин хотела бы стать красочным приложением, вроде цветной картинки дамских мод, вклеенной в скучнейший номер еженедельника по вопросам земной статистики».